«Странно ты как-то спишь, дружище», — заметил фельдшер. «Вроде и на диван хлопнулся, вздремнул полчасика, и вот уже 2 часа в потолок пялишься». «Да так, прошлое не отпускает», — усмехнулся я. «Знакомо». «Кем был-то?» «Говорил же, врачом, хирургом. Причем неплохим, надо сказать». Фельдшер прикрыл глаза и откинулся в старом, но еще крепком кресле, которое Хорь, видимо, решил не выбрасывать. «Я в курсе. Подробнее бы». «О как! Ну, лады. Только чур, история за историю. Договорились». «Эх, с чего бы начать?» «Ну, я-то сам из семьи докторов. Говорят, конечно, что дети не любят ходить по стопам родителей. Но вот со мной совсем другой случай. Я медициной со школы болел. Да, мечтал хирургом стать. В 8 классе еще начал в Сеченовку готовиться. Химия там, биология, все четко. Знал я эти предметы получше учителей. Батя вузовские учебники достал, когда для меня школьные слишком простыми стали. На олимпиады ездил, даже международные. Физику, алгебру подзабросил я тогда. Бывало, 2 проскакивали. Но после первых результатов перестали меня по этим предметам пекать. Даже на выпускных бумажки с решением подложили. Поступил без вопросов. Но я отучился до 3-го, перешел на хирургию, красный диплом, ординатура, окончил на ура. Предложили направление в какую-то районную клинику. Я туда устроился. Денег, конечно, особо никаких, бюджет, но сама работа нравилась очень. Больших операций немного было, в основном переломы, гнойники, 2 раза удалял аппендицит. Ну, обычная, нормальная работа. 1,5 года я в поликлинике той отработал. И позвали меня в область, в крупную больницу. Перевелся. Работы больше стало, попадались сложные, интересные случаи. И мне потихоньку начали доверять серьезные операции. И никого я, брат, за все время не зарезал. Даже в самых плохих случаях справлялся, людей спасал. Эх, на словах это не передать. Чувствовал я, что правильно живу, что вот оно, призвание и признание, что жизнь — штука классная. С одним стоматологом познакомился. Красотка вообще. Свадьбу уже планировали. И вот не было печали. Приехали как-то по зиме какие-то шишки из Москвы к губернатору по случаю его юбилея. Ну, все как полагается. Встреча, поздравления, на охоту поехали. Егеря потом рассказывали, что загон за 2 недели подготовили. Лосей специально из питомника завезли. Охотничьи домики обустроили. Все чином. А те приехали и, ну, короче, просто перепились на природе и начали по бутылкам меткость свою показывать. Ор, стрельба на весь лес. Какие уж там к чертям лоси. Друг друга бы случайно по дуре не задели, охотнички хреновы. Одного губернаторского родственника на геройство потянуло по пьяной лавочке. Пошел в лес дичину искать. А дело-то зимой, мороз под 20 был. Так что еще повезло, что нашли быстро. Всего-то 3 пальца на ногах отморозить успел. Привезли его к нам. И вижу я, что надо пальцы эти ампутировать. Некроз уже начинался. Объяснил ситуацию. С грехом пополам убедил высокопоставленную родню, что таблеточками и примочечками уже никак. Только резать. Ну, вроде уговорили дурака. Когда я ему в красках расписал, что такое гангрена. Хотя до этого трясся он и блажил на всю больницу, что, мол, врачи уроды, им бы только резать, а чтоб лечить нормально, как в Европе, образования не хватает. Согласился он, сволочь трусливая, но с одним условием, чтоб полная анестезия была. А мужик, знаешь, Боров поперек себя шире, салом заплыл безобразно, и с пятой, прокуренный весь, печень уже с износом, одышка, в сердце шумы. Какая ему нафиг общая анестезия? Чтоб 3 пальца на ноге отрезать. Вообще бред. Я говорю ему, что под местным обезболиванием все быстро и хорошо сделаю. Побелел пациент, орет белугой, кому-то позвонил, и набежали эти в кожанках с рациями. И говорят, чтоб делали так, как он скажет, а то, мол, башку прошибем, ноги узлом завяжем, а потом вы же за это членовредительство и сядете. и матом 8 этажей сверху накидали. Всеволод Яковлевич, анестезиолог наш, наотрез отказался наркоз делать. Начал объяснять этим, что нельзя, что помереть может. А им пофигу. Деньги совали. Но тот повязку сорвал и из больницы домой пошел. Не могу, сказал, греха на душу брать, даже из-за такой сволочи. Я, мол, Гиппократову клятву давал. Как ни странно, не остановили его молодчики, выпустили и через 1.5 часа другого врача привезли, молодого. И не надо мне было на операцию соглашаться. Ох, не надо. Чем я думал тогда? В общем, кончился губернаторский братишка прямо на столе. Я даже и разреза первого сделать не успел, как на осциллографе нитка поползла. И реанимировать не вышло. Сделал массаж сердца, вентиляцию, атропин, но организм просто в ноль убитый был. Бились мы, бились. А потом, когда уже понятно стало, что точно кончился пациент, анестезиолог этот новенький на пол сел и тихонько так: «Хана мне, убьют теперь». «Все, думаю, приехали». Суд был, разбирательство, анестезиолога посадили. Я с большим трудом, но отмахался, что не виноват, что был против наркоза. Яковлевич подтвердил. Но по судам таскали чуть не каждый день. И один журналюга, сволота, статью в местную брехаловку написал на первую полосу. «Молодой хирург зарезал родного брата губернатора. Заказ или случайность?» Падла. Потом, конечно, опровержение, извинения в той же вшивой газетенке. Но, правда, уже мелким шрифтом и на последней странице. Из больницы меня сразу же вышибли. Даже без объяснений. Просто сказали: «Пиши по собственному желанию. А если упрешься, то пеняй на себя, попрощаешься с дипломом». Начал я мыкаться по поликлиникам, больницам. Нигде не брали, даже на должность санитара. Невеста моя, увидев такие дела, попросила остаться друзьями и вскоре за другого выскочила. Записался на биржу, дал объявление в газету. И через 2 дней постучался ко мне человечек один. Объяснил я ему все как есть. Он и спрашивает. «Семья, мол, дети имеются?» «Нет», — говорю. «Он, а ты с огнестрелами, ожогами там, рану зашить, это как, дружишь?» «Диплом показываю и характеристики с работы». Посмотрел он и говорит: «Ништяк, мол, ты нам подходишь, друг. А знаешь ли ты, чувак, что есть такая зона, а в зоне есть группировка из хороших людей, которым врач вот так нужен, позарез. И ни чиновников там нет, ни прочие бяки, и все друг другу братья». Вначале думал: секта. Ну а потом, как материалов подсобрал, знающих людей поспрашивал, так и рванул сюда сразу. И веришь, не жалею. «Да, брат, история», — кивнул я. «Одно мне только непонятно. Говоришь, врач свободе нужен, причем даже очень. А ты вот со мной по зоне таскаешься, какие-то диски выносишь, как будто для этого дела другого бойца не нашлось. Не стыкуха, однако». «А ты внимательный», — проворчал фельдшер. «Ничего, расскажу потом как-нибудь. А то сейчас, веришь, не хочется. Терки у меня с начальством. Не совсем, но что-то наподобие». «Как скажешь». «Как скажу? А так, что твоя очередь, друг, про себя рассказывать». Свободовец приглашающе взмахнул рукой. И я просто взял, да и рассказал ему все. В подробностях. Хотя и планировал кратко, сухо доложить, где и с кем жил и работал. Фельдшер слушал внимательно, молча, даже не разбавляя мой рассказ междометиями и вздохами. И только под конец тихо сказал: «Фига себе!» и вздохнул. «Да, друг, вот это финиш! Жизнь тебя, конечно, по голове не погладила. Но вот бабу свою бывшую с ее новым мужиком ты в реале зря завалил. Очень зря. В другое время я бы злобно огрызнулся и снова ушел в себя. Но в фельдшере не было ничего такого, что вызывало бы злость или раздражение. Странноват он немного. Временами чересчур, на мой взгляд, говорлив, но ощутимо идет от него что-то определенно светлое, правильное, что ли. Как от той парочки, Луня и Хип. Того же сорта человек, что в зоне редкость необычайная. Такие здесь долго не живут. Злиться не получается на него. «Почему же зря?» — спросил я, вместо того, чтобы матерно послать и отвернуться к стенке, сделав вид, что сплю. «Я врач, Фреон, и я в курсе, как легко бывает отобрать жизнь и каких усилий стоит ее вернуть. Легче тебе не стало ведь? Факт. Можешь даже не спорить с этим. Ты миру отомстить попытался, а пострелял-то людей, которые тебе лично ничем уже не мешали и давным-давно стали чужими». «Смотрю, ты правильный!» — усмехнулся я. «Какой есть!» «Чего-то наш философ примолк и задумался. Может, расскажешь чего?» «А не хочу!» — тихо пробурчал ересь. «Ничего интересного. А все-таки...» «Папа как сел, так, считай, и не выходил!» Философ пожал плечами. «Недели, может, две на свободе, а потом опять на кичу. Домой ни разу не заявлялся. Я его только по паре фоток и видел. Мамашка не просыхала. Мне и 7 лет не было, как ее родительских прав лишили. Детдом, позже интернат, после 9-го занюханная ПТУха. Там все наши выпускнички учились. Стал типа автослесарем. А в реале воровал. Лохов по подъездам прессовал на бабки или мобилы. Как, в общем, и наши все. Работы один хрен не было. Чем заняться? А уж жилье потом дали. В натуре, как Фреон рассказывал. Такие же бараки, если не хуже. Коммуналка тухлая. Мы и нахрен никому не нужны были, чтобы нам квартиры выделять. Ясен пень. Ну чё, родных нет. Работу такую дали, что зарплата не то что маленькая, а вообще ржач. Манал я такие бабки, которых даже на жилье не хватало. Ну и покатилось. С пацанами по вечерам лохов трясли. Драки, пьянки, дискочи по пятницам. Кто-то на иглу подсел и скололся нахрен. Кто колеса жрал, а кто и заживо начал гнить с какой-то мутной синей в таблетках. Житуха была, зачепись веселая. Народ по вечерам дома сидел и рыло на улицу не высовывал. Каждую неделю по пьяни кого-нибудь мочили. Нашего Мухосранска даже менты шугались. Из пацанов местных только некоторым свезло. В Москве устроились в реальные бригады. Вроде зажили. А наши все. Хрень одна. А потом какой-то мажор московский к нам приехал и начал народ набирать. У него типа тут знакомые были из наших местных бандюков. Нормально так отбашлял. Договорился типа лошара столичный. Ну а чё? Гусь при бабках. Кормит, поит, стволы подогнал, снарягу тоже. В зону, говорит, пойдем, и я у вас буду начальник. Трепался, что тут можно реальные баксы поднять. Ну и порешили мы с пацанами, как в эту самую зону придем, свалить от этого лоха и уже на себя пахать. Но пацаны эти для меня были левые, с другого района. Я их не знал вообще. Не нравились они мне очень. Сдается, могли бы и пришить за ствол или жратву. Потому и разбежались мы, когда этого мажора во вражке одном на шматье разбросало. Философ, а вы, случаем, не помогли тому мажору во вражке-то? — спросил я. — Не, чё же мы звери? Кому оно надо? Чувака не захрен собачий валить. Просто бы обобрали да кинули, и все. Недалеко ж было. Он бы спокойно и вернулся. Хотя те мутные пацаны могли бы и вальнуть. Они реальные бандиты были. Вообще отморозки. А ты не такой. Слышь, хорэ уже подкалывать. Не такой, значит. Я вообще никого даже в зоне еще не завалил, если чё. Как философом стал? А, ну я же еще тогда мало чего отдуплял в этой зоне. Не знал, чё к чему. Мне, походу, свезло просто, что живым к каким-то сталкерам прибился. Ну, они меня и довели до Чернобыля-7, в бар. Как зовут, спросили. Имя я им назвал. Они говорят, что здесь так нельзя, должна быть погоняла. Ну, я сказал, типа, меня философ теперь зовут. А они в непонятках, почему это. Я говорю, что философ, Это мужик такой умный, прошаренный. И много чего я им еще нарассказывал. А они вдруг заржали и говорят, что зовут меня теперь Ересь». Фельдшер негромко хрюкнул от смеха, потер нос. «Не обижайся, чувак. И вообще, ересь по-гречески — учение. И потому обидного в сущности нет ничего. Ух! Эй, народ, вы еще трепаться не устали?» В комнату вошел хорь с кастрюлей и тремя алюминиевыми ложками. «Вы тут горячее заказывали. Извольте. Борщ?» «Ну нафиг! Настоящий!» — изумился фельдшер. «Само собой нет. Баночный. Но, ребята, это еще как сварить?» «Тушеночки добавил, картофельного сублимата, сало шматочек. В общем, цимис. Лопайте, пока не остыло. Ложки чистые. Лично на каждую поплевал и протер». «Ага!» — Фримен подставил пустой ящик. «Благодарствую!» Борщ, конечно, только назывался так. Роднило его с настоящим украинским блюдом только наличие свеклы. Но штука все же получилась очень вкусная. Хорь постарался. В 3 ложки мы мигом опустошили кастрюлю, после чего нам подали крепкий чай в закопченном мятом чайнике, тоже обжигающе горячий, дымящийся, и пачку сухарей с изюмом. «Да, чуваки, так жить можно!» Фельдшер улыбнулся, расслабленно откинувшись в кресле с большой кружкой крепкого до черноты чая. «Только сигары не хватает!» «Когда пойдете выходы шукать?» — поинтересовался хорь. «Утром, послезавтра». «А почему не завтра, Фреон? Время только тянете». «Отдохнуть нужно хорошенько, сил набраться», — начал я объяснять. «Сталкер не каждый день в зону ходит, должны быть перерывы, иначе просто перегоришь. Ходки-то дальние, непростые». «Эх, мужики, вы это лучше им объясните», — хорь ткнул пальцем вверх, вздохнул. «Мне на днях уже открываться нужно. Охрана подойдет, помощник. А снабжение не налажено. Тебе этого товара надолго хватит». «Ну, не знаю», — торговец развел руками. «Это как дела пойдут. Короче, мужики, не тяните резину». От ужинов фельдшер и ересь завалились спать, а я из своего личного ящика, в котором хранил ненужные в ходках вещи, достал теплый домашний вязкий свитер, положил его на колени, разгладил, вынул из складок шерстяной ткани записку. Снова, раз уже, наверное, в сотый, прочитал. «Андрейка, милый, береги себя там, в этой своей зоне. Вот, это для тебя. Говорят, там даже летом холодно. Обязательно возвращайся. Я очень жду тебя. Лена». По-хорошему, надо бы мне порвать и выбросить эту бумажку. Выкинуть из головы. Продать или подарить этот свитер. Он мне в сущности не особенно и нужен. Кольчуга отлично греет даже в промозглые декабрьские ночи. А морозов здесь, в зоне, уже много лет не было. Но не могу. Кажется мне иногда, что не Андрею тому несчастному, зона ему мягкой постелью, записка эта адресована, что не для него неизвестная мне Лена свитер этот вязала, и не его она из зоны ждет. И представляется мне небольшая однокомнатная квартирка с мягкими коврами на полу, торшер с теплым желтым светом, шторы бархатные, и за окном ночь. А в доме пахнет горячей картошкой и только что поджаренными котлетами. Потому что ждет она, Лена, из смерти, из тьмы меня ждет, знает, что скоро постучусь я в дверь, голодный и усталый. Обязательно возвращайся. Я очень жду тебя. Как же хочется думать, что ждут тебя там, что это о тебе бессонными ночами волнуется маленькая хрупкая женщина с печальными глазами. Сидит у окна, закутавшись в теплый халат, и смотрит в ночную тьму. Я почему-то Лену эту представлял себе именно так. И от мыслей таких всякий раз подкатывало к горлу. И, как и раньше, обещал я себе избавиться от записки и свитера. Но только не сейчас, а завтра. А потом... Потом все повторялось. Даже злился я на себя. Тоже мне фантазер. Никто тебя не ждет. Никого у тебя давным-давно нет. Размечтался, романтик, блин. И добро бы, какая польза от этого была. Ни хрена это для сталкера не полезно. Мечтать. А скорее, очень даже вредно. «Слушай, сталкерок», — очень тихо сказал философ, который, оказывается, не спал, а тоже думал о чем-то своем. «А ты в реале думаешь, что Хип и Лунь погибли?» «Ну да. А к чему такой вопрос?» «Да это... Короче, сдается мне, что на глюк не похоже было. Ну, тогда на болотах. Она там стояла и рукой мне махала. Странно, что вы этого не видели. И урода того она от тебя оттащила». «Илюза?» По спине пробежал холодок. «Его самого. Я глаза закрыл, правда, но почему-то закрытыми видел все четко, как днем. Она его за руку взяла и увела. И по лестнице, как она его тащила, я тоже видел. Только Хип почему-то не говорила. Шипение было вместо голоса. А потом у меня башка дико заболела, и я вырубился. Че это может быть, а?» Приглючило. Илюс мозги плавил. Я постарался, чтобы прозвучало это естественно. «Я на болоте часто мертвых вижу. Ну, или живых двойники. Глючит там серьезно. А тут еще и тварь добавила». «Ого. Наверное, так и есть». Ерис зевнул и повернулся на другой бок. «Ну, блин, как четко видел». Через несколько минут он уже тихо посапывал.